Исаия, глава 55. Вечный завет. Эй, все, кто жаждет, придите к водам. И те, у кого нет денег, приходите, получайте еду и ешьте. Приходите, получайте вино и молоко без денег, бесплатно. Зачем тратить деньги на то, что не хлеб, свои трудовые на то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и ешьте хорошее. Пусть душа ваша порадуется сытной пище. Внимайте и приходите ко мне. Слушайте, чтобы жива была душа ваша. Я заключу с вами вечный завет, нетленную милость, обещанную Давиду. Вот я сделал его свидетелем для народов, вождем и повелителем народов. Вот ты призовешь народы, которых не знаешь, и народы, не знающие тебя, устремятся к тебе из-за Господа твоего Бога, Святого Израиля, потому что Он прославил тебя. Ищите Господа, пока Его можно найти. Призывайте Его, пока Он близко. Пусть нечестивый оставит свой путь и злой человек свои помыслы. Пусть обратится к Господу, и Он его помилует, к нашему Богу, потому что Он щедр на прощение. Мои мысли — не ваши мысли, а пути ваши — не мои пути, возвещает Господь. Как небо выше земли, так мои пути выше ваших путей, и мои мысли выше ваших мыслей. Как дождь и снег не сходят с небес и не возвращаются, не напоив землю, но делают ее способной рождать и произращать, чтобы она дала сеятелю зерно и едоку хлеб, так и слово мое, что исходит из моих уст. Оно не вернется ко мне напрасным, но совершит то, чего я хочу, и достигнет того, для чего я его посылал. Вы выйдете в радости, проводят вас с миром. Горы и холмы запоют перед вами песню, а все деревья в поле будут рукоплескать. Вместо терновника вырастет кипарис, а вместо колючек — мирт. И будет это для славы Господа, знамением вечным, неистребимым.